Как позже выяснилось, этот хитрый торгаш увидел на пристани наш необычный корабль, из чего-то решил, что мы привезли на Барит какой-то очень редкий товар, а после, надеясь на удачу, он решил нас подкараулить и хитростью выведать у нас информацию, сказать нам, что, мол, он-то уже обо всем знает, что мы прячем от всех на своем корабле, а от него нам уже нет смысла скрывать нашу редкость. В принципе, так и получилось. Пока мы выясняли, что ему от нас понадобилось, Аланда случайно проговорилась про старинные предметы искусства, а после он от нас уже не отставал со своими выгодными предложениями. Мы своей группой отошли в сторонку, чтобы пошептаться, и Зарик сказал, что действительно лучше продать их здесь, что предметы искусства в основном создают вардхельские мастера, и что их, наоборот, везут сюда из Вардхела, чтобы продать их островным аристократам, которые во всем стараются походить на столичных, и частенько раскупают такой товар. Посовещавшись между собой, мы договорились с Лалом о том, что товар-то мы ему покажем, но об увиденном он будет держать язык за зубами. В итоге мы продали ему практически все, что нашли в старом городе, и везли на продажу в Вардхол. Предметы искусства, украшения, кое-какое оружие и броню. Алал не раз уходил с нашего корабля груженный, как верблюд, потом бегал по Бариду, чтобы занять деньги, и снова возвращался на наше судно за оставшимся товаром. Торговаться с этим пройдохой мы доверили Зарику, а потом шокированно наблюдали, как они, держа в своих руках мешки с золотом, по очереди рассказывали друг другу о своей тяжелой судьбе и о своих голодных детках. А на третий день мы уже вышли в открытое море, чтобы проверить новое парусное вооружение и слаженность команды корабля. Как по мне, так все было отлично. Корабль шел ходко, ловко маневрировал, команда корабля была расторопной и быстро выполняла все распоряжения капитана и его симпатичного старпома. Как говорится, небо и земля по сравнению с тем, как до этого управлялись с кораблем Барук с Мафом. Но Грату казалось иначе, он постоянно кричал и ругался на матросов, обзывая их беременными улитками, и обещал им различные кары, что с его физиономией выглядело очень уж жутковато. От него не отставала старший помощник Латина, которая сейчас была одета схожим образом с Аландой, и в своем новом одеянии выглядела аппетитно и угрожающе. Вернувшись обратно в бухту Барида, мы еще два дня занимались устранением всех недочетов, а после наконец-то отправились к магу-целителю. Со знаниями и связями Зарика нам удалось быстро договориться об услугах целителя, и вскоре я первый отправился на восстановление. Магом-целителем оказался улыбчивый и добродушный мужчина среднего возраста по земным меркам, и его действительно, как и говорил Зарик, охраняли получше, чем казну в некоторых графствах. Он занимался своим ремеслом в целой крепости, а по всему ее периметру несли дежурство высокоранговые бойцы. Приступив к моему осмотру, он сначала сильно удивился моему пятому магическому рангу, но заверил меня в том, что они гарантируют полную конфиденциальность, и дальше его кабинета эта информация не уйдет. Он дал мне выпить какого-то обезболивающего зелья, от которого я слегка опьянел, а потом принялся вскрывать скальпелем зажившие раны на моей левой ладони, а после понемногу наращивать на ней плоть. Ну охренеть, не встать, ик, пьяно икнул я, наблюдая за работой целителя. Прям волшебство, бля. А что насчет этого? Кивнул я себе на пах. Агрегат увеличить можете? За ваши деньги любой каприз, добродушно улыбнулся целитель. Что, будем увеличивать? А, не-не-не, мне не надо, замотал я головой. У меня с этим все в порядке, ик, да и подрасти еще должен. Я ж это, ик, еще росту. У моего друга на проблема, ик, совсем, говорит, не вырос. Присылайте, поможем, улыбнулся мужик. После посещения целителя я с изумлением разминал свою целую левую кисть и рассказывал Тиму, что я уже обо всем договорился, что его там ждут, чтобы убрать шрам с лица и увеличить член. Но Тим почему-то не обрадовался этим известием и, пробурчав что-то про то, что он сегодня очень сильно занят, спрятался где-то в трюме корабля. Следующим к целителю направился Град, а уже ближе к вечеру к нам вернулся красавец-брюнет лет 40, с мужественным лицом и чистой кожей, без единого шрама на теле. «Ну-у, если я достаточно выпью, то у нас с тобой, может, что-то и выйдет», оглядев с ног до головы новую внешность Грата, скептически произнесла Латина, но при этом ее щеки вновь предательски стали слегка фиолетовыми. «С магом-целителем нам сразу удалось договориться о большой партии у вечных матросов, и он даже сделал нам небольшую скидку. А пока некоторые матросы были на восстановлении», Мы целую неделю периодически выходили в открытое море, где команда корабля тренировалась совершать различные маневры. В один из таких тренировочных выходов я собрал в каюте капитана своих друзей, всех оставшихся Кархов и Грата с Латиной, и попросил Кархов в подробностях рассказать, что они знают о маршруте к дикому поселению Кути. Звать на это собрание Эланду или кого-либо из ее подчиненных я не стал, разумно решив, что смогу им полностью доверять только после окончательной проверки на вшивость, которую они смогут пройти лишь в Вардхале, когда перестанут так сильно зависеть от меня. После объяснений Кархавград только развел руками и сказал, что так далеко на юг он не заходил, потому что ему там нечего было делать. А вот Латина наоборот, порадовала. Она сказала, что как-то была в тех местах и примерно понимает, про какие ориентиры говорили Кархи, и с намеком проговорила, что если бы у нее был свой корабль с командой и приличное финансирование, то она могла бы заняться исследованием той территории и, возможно, отыскала бы проход к поселению Кути. После этого собрания я сильно радовался тому, что дело почти в шляпе. Корабль с опытной командой, как и информация о том, откуда начинать поиски маршрута в мое герцогство, были в наличии. Оставалось лишь найти принцессу Кути и уже вместе с ней отправляться на юг. Глава 13. Пока одни матросы были на восстановлении, а других хвосты в гриву гонял Град, Пакун и Зарик пытались открыть в себе магические навыки, а я их в этом консультировал, как мог, и рассказывал им все, что я знаю о различных способностях. Пакун, будучи полностью уверенный в своем благородном происхождении, еще на острове попросил меня взять с собой некоторые книги по основам магии природы, и практически всю дорогу он штудировал их, сидя на палубе корабля. А вот Зарику приходилось полагаться только на те знания, которые он получил от меня. И когда он узнал, каким образом у магов проявляется сродство со своей стихией, он решил проверить, не являлся ли случайно его неизвестный отец каким-нибудь магом. Один раз он чуть не утонул, проверяя у себя наличие сродства с водой, а после расцарапал руки в кровь, шаря ими в моих бочках с грунтом. И тут дело дошло до огня. Многие из моих ближников отговаривали Зарика от этой затеи, объясняя это тем, что шансов на то, что его отец вдруг окажется магом, очень малы, а точнее, их вообще нет. Потому что приличные аристократы, тем более маги, не ищут удовольствий в трущобах, где работала его мать, и где родился и вырос Зарик. Но Зарик упорно шел к своей цели. Как он однажды мне объяснил, если окажется, что у меня нет сродства ни с одной из стихий, и ладно, я уже и так многого добился в своей жизни, но если вдруг выяснится, что я все-таки маг, то сбудется моя заветная мечта. Мечта мальчишки, сына вардхальской проститутки. А ради такого не жалко получить пару ссадин и ожогов. И пока Пакун, сидя на лавке, изучал старую книгу и что-то делал с горшком земли, Зарик рядом с ним, дрожа и морщась от боли, держал свою ладонь над горящим факелом. Для матросов развлечений на корабле было немного, и в свои короткие перерывы между тренировками они собирались возле Зарика. Тихо переговаривались, посмеивались и даже делали небольшие ставки на то, насколько долго он в следующий раз сможет продержать в огне свою руку. В один из таких перерывов Зарик продержался дольше обычного, а когда он резко убрал от огня обожженную руку, то у хохочущего рядом матроса вывалились кишки. Как потом выяснилось, от стресса и боли у Зарика пробудился навык «Призрачные когти», который передался ему с элитом от зверя. Пострадавшего матроса спасти не удалось, а остальные члены команды корабля после этого случая к занимающимся ребятам старались близко не подходить. Зарик был очень рад своим призрачным когтям и невзначай намекал мне, что после Вардхала можно было бы ненадолго зайти на материк, чтобы он там на сургах смог прокачать свой навык. После того, как у Зарика появилась способность, он как одержимый постоянно ее тренировал, ненадолго активируя когти, отчего иногда падал в обморок. С тем, что он не маг, Зарик вроде бы смирился и радовался тому, что приобрел настолько смертоносный и подходящий ему навык. А когда мы возвращались к магу-целителю за последней партией наших исцеленных матросов, случилось еще одно событие. Зарик, как обычно, тренировал свой навык на палубе корабля и каким-то образом скинул одного из матросов за борт. Мы достали матроса из воды и начали разбираться в случившемся. Оказалось, что матрос бежал по своим делам вдоль фальшборта, а Зарик в это время махнул рукой в его сторону, отчего матроса что-то толкнуло в бок, как будто бы резкий порыв ветра. И перевалившись через фальшборт, матрос полетел в воду. Я, «Кажется, знаю, что сделал Зарик», – ошеломленно произнесла Аланда. «Он просто толкнул его воздухом. Я и сама так могу. Без использования заклинаний, все воздушники способны лишь на это. Но как такое возможно? Неужели твой отец и вправду маг воздуха?» Шокированно уставилась она на Зарика. «Я, этого не может быть». С расширенными от шока глазами Зарик переводил взгляд с меня на Аланду. «Газпром, мечты сбываются, бро», с улыбкой похлопал я его по плечу. «Сначала у тебя вылез навык от приживленного элита, а после выяснилось твое родство с воздухом. Все, как ты и мечтал. Как оказалось, твой папаша действительно был магом, только магом воздуха, а не воды, земли или огня. Так что ты начал не с того края», — хохотнул я. «Но его мать простолюдинка, как же он тогда может быть сильным магом?» Задумчиво почесал подбородок Аркус. «А кто сказал, что он будет сильным магом?» — произнесла Аланда. «Максимум середнячком. Такое часто бывает, когда от сильного мага и простолюдина рождается слабый маг. Да и в роду матери Зарика могли оказаться воздушники. В Вардхале, в качестве простолюдинов, проживают множество бастардов различных древних магических родов, ведь магический род признает и берет к себе только тех бастардов, у которых выявилось сродство с их стихией. Поздравляю, Зарик!» С улыбкой похлопала она его по плечу. «Теперь по прибытию в Вардхол, ты сможешь с помощью артефакта родства узнать, к какому магическому роду воздушников ты принадлежишь. Они тебя обязательно примут к себе. А так как твой отец был сильным магом, то, скорее всего, его род состоит в одном из сильных кланов воздушников. Так что тебе несказанно повезло, скоро ты станешь клановым аристократом. Вот только я не могу припомнить, в каком же клане мне встречались рыжие маги воздуха», — задумалась Аланда. «Спасибо большое, прекрасная госпожа», — радостно проговорил Зарик. «У меня мать была рыжая, так что цвет волос мне достался от нее. И это», — замялся он, — «не хочу я искать свою родню и становиться клановым аристократом. Мне достаточно того, что теперь я являюсь настоящим стихийным магом». «Что, Зарик, ты просто не понимаешь, про что говоришь», — убедительно произнесла Аланда. «Каждый разумный в этом мире мечтает быть клановым». «Эф-эф», — не удержавшись, фыркнул я от ее слов и покачал головой. «Зарик, клан – это большая семья, где тебе всегда помогут и поддержат», — продолжила Аланда. «Когда ты будешь состоять в клане, тебе уже не надо будет никого опасаться, кроме таких же клановых аристократов. В сильном клане ты будешь одним из первых после создателя миров. Ну все, прекрати уже свою накачку пролетариата», — недовольно перебил я ее, устав слушать этот бред. «Свет клином не сошелся на твоих клановых. Первые после создателя миров. Да в чем они первые? В том, что ни хрена не делают. Извини, конечно, Аланда. Возможно, из-за своего узкого кругозора ты и не знала, но не все разумные в этом мире мечтают стать клановыми аристократами, чтобы потом с пафосной рожей ходить по улицам Вардхала и дрочить простолюдинов. Клановые маги так не делают», — возмутилась Аланда. «А что они тогда делают? Зачем вообще нужны эти дармоеды? Войны Вардхол ни с кем не ведет. От тварей полуостров защищен огромной стеной с пушками. Материк маги Вардхала от тварей не защищают. Они заняты лишь тем, что прокачивают свою магию и жируют за счет простолюдинов, которых потом еще и мешают с грязью», — с раздражением высказал я. «Ты говоришь так, как будто сам не аристократ», — зло выпалила Аланда. «Я аристократ», — кивнул я. «Только я стараюсь, жопу рву ради своего народа и с уважением отношусь к своим людям. Ты просто не понимаешь, ты не клановый, тебе не понять», — гневно воскликнула девушка. «Куда уж нам, простым смертным, до ваших высоких материй», — с сарказмом произнес я. «Если понадоблюсь, я у себя в каюте», — обиженно произнесла Аланда, развернулась и направилась в трюм корабля. Когда Аланда скрылась из виду, Рома, ни к кому не обращаясь, задумавшись, тихо проговорил: «А действительно, для чего нужны эти дармоеды? Похоже, господин, скоро у тебя станет на одного вассала меньше», — сказал Аркус. «Ну и ладно», — отмахнулся я. «Баба с возу, кобыле легче. А ты, Зарик, держись меня, и все у тебя будет в порядке. Не нужны тебе эти клановые аристократы. Поверь, мир намного больше, чем они думают. Что бы ни случилось, я останусь с вами, господин», — твердо произнес Зарик. «Если бы не вы и ваши люди, я так бы и остался обычным вором». «Вот и ладненько, вот и молодец. Люблю людей с твердой жизненной позицией. И это, можешь обращаться ко мне просто Лиа и на ты. Мы же теперь, вроде как, почти на одной социальной ступени. «Как скажешь, Ле», — улыбнулся Зарик. «Получилось. Получилось. У меня получилось». Подбежал к нам радостный Пакун со своим горшком земли. «Я вырастил плесень, а я тебе говорил, мойся почаще», — сказал я наставительным тоном. «Да нет же, плесень в горшке». Я ускорил ее рост с помощью своих магических способностей, — счастливо проговорил Пакун. «О, красавчик!» — похлопал я его по плечу. «Ну все, как и договаривались. Остров теперь твой. Теперь ты будешь его хозяином и моим вассалом». «Спасибо, Ле, я так рад», — сказал Пакун. «А как свой род назовешь? Оставишь имя предков, Флави?» — поинтересовался я. «Нет, род Флави вымер», — серьезным тоном произнес Пакун. «А все мои соплеменники выжили благодаря магическим деревьям, ларнам и тому магу природы, который их создал. И я думаю, что правильнее будет назвать свой род Лорн. Пакун Лорн. А как тебе, Ле, звучит?» «Ага, звучит», — задумчиво ответил я. «Я так понимаю, сам остров и город на нем будут носить то же имя?» «Да». «Ну что же, неплохо, неплохо», — произнес я. «Итак, господа новоявленные маги, пока у нас есть время, пойдемте со мной, обсудим с вами, как вам лучше построить свои билды». Забрав последнюю группу исцеленных матросов, я тепло попрощался с магом-целителем. Подмигнув ему, я сказал, что если он вдруг захочет переселиться на новое интересное место, то я ему в этом с радостью помогу. На мое предложение маг лишь весело расхохотался, сказав, что его и здесь неплохо кормит. А уже на следующий день, маневрируя между множеством встречных кораблей, мы приближались к огромной пристани Вардхала. Глава 14. Порт Вардхала практически ничем не отличался от порта Барида, кроме того, что он был в несколько раз больше, и трехмачтовые корабли здесь встречались намного чаще. Пока наш бравый капитан искал место, где нам припарковать нашу ласточку, мы еще раз обговорили наши дальнейшие действия. Мы решили, что отправимся на поиски принцессы лишь небольшой группой, чтобы привлекать к себе меньше внимания. В то время как остальные во главе с капитаном останутся дожидаться нас на корабле и будут готовы быстро отчалить, в случае, если все пойдет не по плану. Сначала мы почему-то долго рассчитывались за стоянку с местным чиновником, который все никак не мог что-то найти в своей книге. А после, когда мы уже двинулись дальше по пирсу, к нам пристал какой-то прилично одетый лысый мужик с наглым взглядом и множеством шрамов на теле. «Красивый корабль, сколько за него хотите?» Прицокнув, поинтересовался он. «Так же, как и на Бариде, чтобы к нам возникало меньше вопросов, нашу группу якобы возглавляла вардхальская аристократка, Аланда. Она, не поворачиваясь к мужику, небрежно бросила: не продается. Но цену-то ты можешь назвать?» Развязным тоном спросил он у нее. «Или что, тебе сложно языком повернуть?» Не привыкшая к столь непочтительному отношению к своей персоне, Аланда впала в ступор и ошеломленно уставилась на мужчину. Наши же воины дисциплинированно ждали ее отмашки, а я тихо поинтересовался у Зарика: «А что этот кудрявый к нам пристал? Что ему надо?» «Это, скорее всего, слуга какого-нибудь боевого мага, который зарабатывает деньги нечестным трудом. Этот лысый ищет на пристани новоприбывшие корабли с богатой добычей. И если оказывается, что у владельца такого судна нет сильного покровителя в Вардхале, то он начинает докапываться до него под каким-нибудь надуманным предлогом. Неважно каким, лишь бы спровоцировать хозяина корабля на то, чтобы тот первый напал на него и покалечил. А после прибежит сам маг и, угрожая дуэлью, начнет требовать, в качестве компенсации, отдать ему корабль или весь товар. Это старая и рабочая схема», — так же тихо протараторил он. «А-а, старый добрый развод лохов», — понятливо протянул я. «Но мы-то не такие». Тут Аланда наконец-то отмерла и высокомерно проговорила: «Скройся с глаз моих, глупый простолюдин, пока я не приказала тебя выпороть. И откуда вы только такие беретесь? Понаедете в Вардхол, одежду приличную купил, а манер никаких. Дикарь островной». И повернувшись к нему спиной, Аланда, гордо задрав подбородок, продолжила свой путь. «Эй, девка, я тебя никуда не отпускал», — глумливо произнес он ей в спину. Аланда резко развернулась и выставила перед собой руки. «Аланда, нет», — только и успел выкрикнуть я, но было уже поздно. Девушка быстро произнесла заклинание, и светящийся шар понесся прямо в лысую голову. Удивленный мужик попытался зачем-то развернуться, вместо того, чтобы хотя бы присесть, и шар на скорости влетел ему в затылок, а после взорвался. Так как мы стояли на достаточно близком расстоянии, нас оглушило, и взрывной волной повалило на доски пирса. В ушах звенело, я медленно встал и огляделся. Все были живы, кроме лысого мужика, чье тело с окровавленным затылком всплыло между двух пришвартованных кораблей. «Ты нахрена это сделала? Ты что, не видела, что он специально провоцирует тебя?» Начал я кричать на Эланду. «Этот простолюдин задел честь рода Винтус», — выпалила она в ответ. «Марок, друг, нет», — протягивая руку к погибшему, излишне драматично закричал рядом с нами какой-то богато одетый мужик с длинными волосами. «Господин, его звали Ганук», — тихо произнес один из четырех крепких воинов за его спиной. «Да, херово он исполняет свою сценку. Станиславский плюнул бы ему в рожу за такую игру», — подумал я. «Я тебя не спрашивал», — зло прошипел он на этого воина и, повернувшись к Эланде, начал официальным тоном. «Итак, позвольте представиться. Меня зовут Кириманул. Я из древнего клана огненных магов Сагут. Вас я, кажется, знаю. Вы Аланда Винтус, чей род не так давно был изгнан из великого клана Нира. Вы очень красивая девушка, Аланда», — сказал он с обольстительной улыбкой, а после тяжело вздохнул и печально добавил. «Тем не менее, видите ли, Аланда, этот человек был моим другом детства, и я не могу оставить его смерть неотомщенной. Я вызываю вас на магическую дуэль, до смерти». «Приплыли, сука. Даже с пирса не успели сойти, как попали в полную жопу», — с раздражением подумал я. «Но как же так?» — испуганно проговорила Аланда. «Я слышала о вас. Вы намного сильнее и опытнее меня. Наша дуэль будет полнейшим фарсом». «Эх», — с наигранной печалью вздохнул Кирим. «Но что же, только ради вашей красоты я готов пойти вам на уступки. И в качестве компенсации за смерть моего близкого друга я заберу ваш корабль со всем его содержимым. И на этом мы разойдемся без всяких претензий. Ну как, Аланда, вы согласны на такую сделку?» «Поверьте, не стоит рисковать своей жизнью и красотой всего лишь ради какого-то судна. Хрен тебе на все рыло, потлатый ублюдок», — тихо прошипел я, закипая от злости. «Я не знала, что ответить, Аланда. А, так это же не мой корабль», — с облегчением воскликнула она. «Это великолепное судно принадлежит моему сюзерену. Вот он», — указала она на меня. «Позвольте представить, маг земли из древнего рода, Леонид Сидора, а я всего лишь его вассал. И этим кораблем, увы, не владею», — радостно проговорила девушка. «Вот ты дура», — ошеломленно подумал я, уставившись на Эланду. «И нахрена нам надо было разводить всю эту конспирацию, когда ты все явки сдала первому встречному?» Кирин недоверчиво посмотрел на меня и о чем-то задумался. «Сидора, что-то я не припомню такого рода в Вардхале. Вы, случайно, не из островных аристократов?» — уточнил он. «Ага, островитяне мы», — раздраженно произнес я. «Хаэм, а что, разве на островах еще остались магические роды? Странно, я думал, что они уже все давно выродились», — сказал он и, повернувшись к Эланде, с угрозой продолжил. «Допустим, корабль действительно не твой, но ты все равно должна ответить за смерть моего лучшего друга. Поэтому, или дуэль до смерти, или пусть твой островной сюзерен спасает своего вассала и отдает мне свое судно». Да, дуэль. Мужик, накажи эту идиотку, сделай ей больно», — хотел я в этот момент выкрикнуть, но, пересилив злость на Эланду, твердым тоном сказал. «Потную писю ты получишь под нос, а не мою красавицу Таису. Долбаный ты разводила». Тут я почувствовал, как от Тима почему-то полыхнуло чувством нежности и восторга. Не став заморачиваться на этот счет, я продолжил. «Я, как истинный аристократ, не могу оставить в беде своего непутевого вассала и готов заменить его собой на магической дуэли». Кирин, ничуть не обидевшись на мои слова, немного подумал, а потом с непониманием спросил. «А мне-то зачем это нужно?» «Ну а как же», — развел я руками. «Мы же перед дуэлью всем объясним, что если этот здоровый волосатый дядька побьет слабого подростка, то значит, он достойный аристократ, и этот великолепный корабль со всем содержимым отныне будет принадлежать ему. Ну а если вдруг свершится чудо, и маленький мальчик сможет одолеть взрослого мужика, то тогда его за это никто не будет преследовать, вызывать на дуэль, чинить какие-нибудь препятствия и так далее», — произнес я с долей сарказма. Кирин еще немного подумал, задумчиво посмотрел на носовую фигуру жрача и недоверчиво спросил. «А ты и вправду маг? Ты же еще очень юн. Ты хоть одним заклинанием владеешь?» «Ну так, кое-что умею», — неопределенно пожал я плечами. «Хорошо, я согласен на замену, и пусть победит сильнейший», — проговорил он со злорадной ухмылкой. Глава 15. Как оказалось, У них здесь все схвачено, и дело по раскулачиванию богатых островитян поставлено на поток. Как только мы с Керимом договорились насчет дуэли, он тут же подозвал того чинушу, который задерживал нас, пока люди Керима пробивали о нас информацию, и сообщил ему о трагической смерти своего лучшего друга, о предстоящей дуэли и наших договоренностях, и о том, что пока не состоится дуэль, владелец корабля остается под вопросом. Чиновник нас заверил, что сейчас же займется этим делом, и что до окончания дуэли корабль ни за что не покинет причала, так как его уже взяла на прицел пушка на одной из сторожевых башен, которые тут и там были понатыканы вдоль берега на территории порта. Со всех сторон обложили, суки, зло подумал я, выслушав заверения чинуши. Итак, а что мне, собственно, делать? Аланда рассказывала, что расстояние между магами-дуэлянтами должно быть не меньше 30 шагов. Значит, навыком зыбь я его точно не достану, а материализовывать свою стихию я так и не научился, потому что вместо обучения в магической академии, я шляюсь невесть где. Изготавливать у всех на глазах кресты из грунта, чтобы потом ими швыряться в соперника, тоже не вариант. После такого представления я уже точно не смогу покинуть Вардхолл. В итоге у меня остается только навык нырок, но им я смогу воспользоваться только в том случае, если на месте проведения дуэли будет земляной пол. Да, так себе перспективы, грустно подумал я, но отдавать местным ракетирам за просто так свой корабль, в который я вложил столько времени и сил, я точно не намерен, не так меня воспитывали земные 90-е. Я решил, если мне сегодня очень не повезет, то не стоит и остальных тянуть за собой. Мало ли, придет потом этот Керим, уже на свое судно, и разденет моих людей до трусов. И поговорив с довольным Керимом, который уже пособственнически разглядывал мой корабль, я договорился с ним о том, чтобы мои подчиненные взяли с собой только личные вещи, не трогая товар, который мы якобы привезли на продажу в Вардхолл, а после отправились вместе с нами на место проведения дуэли, чтобы поболеть за своего господина. Таким образом, в случае моей смерти, мои люди не останутся с голой жопой. После этого я направился к Грату и Аркусу, все им объяснил и дал указания. Предметов, найденных в старом городе, у нас осталось совсем крохи, а вот наличности было с избытком, и Град с Аркусом должны были ее под роспись раздать доверенным членам команды, чтобы они после дуэли вернули ее обратно. Керим уже начинал нервничать и поторапливать нас, но я ему сказал, указывая на корабль, что ради такого красавца он может еще немного подождать. После практически вся команда корабля сошла на берег, Таису остались охранять лишь несколько десятков ларновцев и парочка бывших пиратов. Как выяснилось, нам даже не придется далеко идти, всего меньше километра. Здесь, прямо в порту между большими складами, была устроена небольшая арена, где проходили гладиаторские бои, и где местные и островитяне, любые желающие, могли выяснить свои отношения. Мы длинной колонной выдвинулись в путь, проходя сквозь людскую толпу, а я подозвал Зарика, как самого информированного, и приступил к расспросу. «Ты знаешь, куда мы идем?» «Конечно, я здесь все знаю. Пол на этой арене какой? Утоптанная земля. Уф, но хоть что-то», с облегчением выдохнул я. «А что ты вообще думаешь об этой дуэли? Тебя сожгут заживо, на потеху местным богатеям», грустно ответил Зарик. «Умеешь ты, конечно же, приободрить», удивленно уставился я на него. «А что так категорично-то? Я слышал об этом Кириме», печально проговорил Зарик. «Он слабый маг огня, обычно использует три заклинания. У него достаточно сильный покров, и он опытный дуэлянт. Его очень ценят в клане, своими дуэлями он добывает для них корабли». «Ну ты это, не хорони меня раньше времени», похлопал я его по плечу. «Мы тоже кое-что могем, точнее, не могем, а могим», произнес я на русском. «Ты лучше подробнее расскажи мне про его заклинание, и так». Как будто я ни разу не слышал, какой у них принцип действия. Зарик ненадолго задумался, а потом произнес. Первое – огненный шар. Такой же шар, как и у Аланды, только оранжевый, и при соприкосновении с препятствием он не взрывается, а сильно вспыхивает жарким пламенем, поджигая все в радиусе метра. Второе – большой огненный шар, площадное заклинание. Оно почти такое же, как и первое, только на его каст тратится больше времени и маны. Радиус поражения этого заклинания у Керима, насколько я помню, около 3 метров. Третье – струя пламени. Оно считается заклинанием ближнего действия. Маг создает перед собой струю пламени полуметрового диаметра на несколько секунд. У Кирина она прокачана вроде бы до 3 метров длины. Вот как бы и все, что я знаю о его магии. Развел руками Зарик. Ну ни хрена себе у тебя познания. Удивился я. Откуда такая подробная информация, Зарик? На этой арене многие разумные, вартхельцы и островитяне, делают приличные ставки. И если владеть нужной информацией, можно на этом неплохо подзаработать. Пожал он плечами. Я задумался. У меня всего одна попытка, чтобы изобразить какой-нибудь каст, а после утащить Керима под землю. Если же у меня не получится сделать это сразу, в начале поединка, то потом мне придется раскрыть вартхельцам свои возможности, чтобы его победить. Или убежать с арены под землей, чтобы он меня не зажарил. И то, и другое, скорее всего, приведет меня в застенки какого-нибудь клана, чего бы мне очень не хотелось. Зарик, а что насчет честности местных букмекеров? Спросил я. Ставками на аренах Вартхала занимается один небольшой клан. Они честно ведут дела и очень дорожат своей репутацией. Выплачивают все до медяшки каждому простолюдину. Потому что ставки делают в основном аристократы. И если до них дойдет информация о каких-то букмекерских махинациях, то этому клану очень не поздоровится, пояснил Зарик. Ясненько, задумался я, а после приблизился к Аркусу. «Аркус, ты веришь в мою победу?» – спросил я напрямую. «Конечно, господин, по-другому и быть не может. По-другому нам здесь настанет полная жопа. Корабль заберут. Нас всех рано или поздно переловят. Все отберут и закуют в кандалы. Чтобы у местных на это были основания, им достаточно будет допросить одного из членов нашей шайки. Хоть ларновца, жителя острова мертвых, хоть бывшего пирата, грабителя вартхельских кораблей. И все это из-за одной взбалмошной девицы, у которой совсем нет мозгов, и которую надо было пристрелить еще на острове. То ли она специально нам гадит, то ли она действительно настолько тупая. Но в любом случае нам нужно как можно скорее от нее избавиться», – зло высказался Аркус. «Согласен, дружище, с таким вассалом и никаких врагов не надо. Тут вот какая тема». И я вкратце рассказал Аркусу о местном тотализаторе. «Ну, если эти букмекеры действительно настолько честные, как говорит Зарик, то, я думаю, нам стоит поставить все деньги на твою победу, господин. Потому что, как я уже говорил, в случае твоего поражения, они нам все равно уже не понадобятся. А вот в случае твоей победы, мы сможем неплохо увеличить нашу казну. Ты лучше сейчас настраивайся на бой, господин, а о деньгах и ставках не беспокойся. Я обо всем позабочусь», — сказал Аркус, похлопав меня по плечу, и направился к Грату. Глава 16. Вход в арену стоил относительно недорого, Зарик быстро рассчитался за всю нашу команду, а Керим просто поздоровался с охраной, и мы прошли внутрь. Сама арена имела овальную форму и размерами была примерно с мини-футбольное поле. Ее окружала полутораметровая каменная стена, от которой отходили трибуны. Они были выполнены в виде больших деревянных ступеней, и сейчас их заполняли сотни разномастно одетых разумных, которые что-то громко выкрикивали, свистели и улюлюкали. «О, бля, зебры!» – удивленно воскликнул я, взглянув на арену, где сейчас шел бой. Две молодые брюнетки спортивного телосложения, на которых были лишь нагрудные и набедренные повязки да кожаные ошейники, дрались на ножах. У них по всему телу шли черные татуировки в виде полосок, как у зебры. Обе девушки уже имели множество небольших кровоточащих порезов, тем не менее они энергично продолжали сражаться, грозно вскрикивая при каждом ударе. Помимо ножей, они также активно использовали ноги и свободную руку, и их бой чем-то походил на капоэйра. Мнения зрителей на трибуне разделились. Одни были в восторге от происходящего, а другие наоборот, хотели, чтобы они уже быстрее закончили, и прирезали друг друга. «Эй, Зарик, а почему эти девки полностью покрыты какими-то странными татуировками? Они что, тут типа местные якудза?» — поинтересовался я, указав на арену. «Что? А-а, нет, это представительницы расы Садар. Они с детства такие», — улыбнулся Зарик. «Хмм, надо бы мне несколько штук таких прикупить. Ну, для коллекции. Рисунки у них на теле прикольно смотрятся. И эротично», — задумчиво добавил я. «Не советую, Ля», — хохотнул Зарик. «Они дикие и очень жестокие. Живут отдельно от всех на своем острове, где у них абсолютный матриархат. Мужчины там что-то вроде сексуальных рабов, они не имеют права голоса и не могут за себя постоять. Женщины Садар их дарят друг другу, берут попользоваться на время. И когда представительниц Садар похищают и увозят в рабство, Отношение к мужчинам у них не меняется, и они часто гибнут от наказаний за непочтительное отношение к своему хозяину-мужчине. Понаблюдав еще немного за боем, я понял, что девушки не хотят убивать или калечить друг друга, а просто устраивают зрелищное шоу на потеху толпе. Тут я увидел, как Керим подошел к толстому бородатому мужику в дорогом синем халате и о чем-то с ним заговорил. Выслушав Керима, мужик махнул кому-то рукой, и сразу же над ареной раздался звук горна, девушки перестали сражаться и пошли на выход, а некоторые из зрителей недовольно загудели. Мужик в синем подозвал к себе молодого парня в цветастых одеждах, и что-то ему сказав, указал на Керима. Парень внимательно выслушал Керима и пошел к высокой деревянной трибуне, где несколько раз ударил в большой гонг. Толпа на трибунах тут же сразу затихла, а парень объявил громким тенором: «Дамы и господа, вам сегодня несказанно повезло, вы станете свидетелями настоящей, магической, дуэли!» Прокричал он, а трибуны взревели. «Видно, их тут не особо балуют магическими представлениями», — громко произнес я, перекрикивая шум толпы. «Конечно, магические дуэли — редкость, ведь на них можно умереть, а маги Вардхала очень дорожат своей жизнью», — прокричал Зарик. Местный ринг-анонсер еще несколько раз ударил в гонг, и через несколько секунд толпа притихла. «Причина и условия дуэли», — прокричал парень. Маг огня Кириманул из клана Сагут потерял своего дорогого друга. «Ага, знаем мы, как он часто друзей теряет. Гы-гы-гы, не хотел бы я быть его другом. Гы-гы», — пьяно прокричал рядом с нами какой-то мужик и заржал, которого, без всякой на то причины, продолжил парень, жестоко убил островной маг земли Леонид Сидора. Многие зрители тут же зашушукались, обсуждая тот факт, что на островах, оказывается, еще остались какие-то маги. «Понятненько», — подумал я, — «действительно, зачем здесь всем знать про какую-то Эланду, ведь она в дуэли все равно не участвует. И сейчас, на ваших глазах, Кириманул будет мстить за смерть своего друга. Условия дуэли следующие. В случае победы Кириманула, он получает корабль Леонида Сидора со всем его содержимым. В случае же победы Леонида Сидора, никто из клана Сагут не будет нападать, вызывать на дуэль или еще каким-либо образом мстить Леониду Сидора. И пока дуэлянты готовятся к бою, дамы и господа, делайте ваши ставки». Толпа вновь взревела, а я, помотав головой, неодобрительно произнес: «Шоу, блин, какое-то, а не разборки». Тут я увидел, как мне машет Керим. С моим приближением брови у бородатого мужика все больше ползли вверх. «Ты что, Керим, совсем дурак, ты кого ко мне привел?» — зло уставился бородач на Керима. «Он же еще совсем мальчишка, ему еще и 16-то нет, какой с него маг? Ты что, решил меня подставить? Ты решил подставить клан Мокла? Нет-нет, ты что, Дорс, этот парень действительно маг, у него даже Аланда Винтус в вассалах ходит», — начал оправдываться Кирин. «Винтус, Винтус», — задумался Дорс. «А-а, изгнанные что ли? Да это вообще не показатель. Парень», — обратился он ко мне по-простому, — «ты и вправду маг, и действительно можешь ударить каким-нибудь заклинанием?» Я понял, что Дросс очень переживает за то, что во время магической дуэли может выясниться, что я никакой не маг, и тогда клан Мокла сильно подмочит свою столь безупречную репутацию. И немного подумав, я решил играть роль заносчивого подростка, который что-то умеет, и поэтому так вызывающе себя ведет. «А то», — горделиво подбоченился я, — «одно заклинание я уж точно знаю на отлично. Я им у нас на острове всех пацанов разделывал под орех, так что даже не сомневайтесь, я этого абсоса раскатаю в блин, как ни хер петь». «Ну вот видишь, Дорс, одно заклинание пацан хорошо знает, так что все будет нормально», — радостно сообщил тот, кого сейчас назвали абсосом. «Мда», — скептическим взглядом осмотрел меня Дорс. «Ну ладно, ты тогда, парень, проходи вон туда, готовься к бою. Скоро будем начинать. У меня будет небольшая просьба», — сказал я. «Мой человек хочет поставить приличную сумму на мою победу. Не хотелось бы, чтобы он толкался со всеми в очереди». «Да-да, конечно, без проблем», — кивнул бородач и обратился к одному из воинов, что невдалеке стояли от нас. «Проведи его человека к жлобу». Договорящее имечко у их букмекера, — хохотнул я про себя. Я подозвал Аркуса, и он с 10 матросами направился ко мне. Воин повел моих людей куда-то в сторону трибуны, а я отошел от клановых на достаточное расстояние и стал напоказ разминать суставы. При этом, сосредоточившись на слухе, я внимательно прислушивался к их разговору. Дорс, наклонившись к уху Керима, тихо проговорил: Когда выйдете на арену, во всеуслышание объявишь, что из-за большой разницы в возрасте и опыте ты благородно готов уступить ему первый удар, и молись Создателю миров, чтобы он его нанес. Потому что если он этого не сделает, то следующая твоя дуэль до смерти будет уже со мной. Ты меня понял? Да-да, Дорс, конечно, я так и сделаю, закивал Кирим. И больше меня так не подставляй, с угрозой произнес Дорс. Сначала показываешь мне своего соперника, потом уже договариваешься со мной об арене. Уф, облегченно выдохнул я. Пока фортуна на моей стороне, посмотрим, как оно дальше будет. Когда я подходил к трибуне, парень в цветастых одеждах, возле которого уже столпилось немало народу, указал на меня. Все почти разом оглянулись в мою сторону, и тут же поднялся недовольный гул голосов. «Да какой же это островной маг, он же еще совсем ребенок!» Гневно закричал на парня конферансье какой-то здоровенный мужик. «И какой смысл тогда в этой дуэли посмотреть на то, как магией убивают детей? И зачем тогда нам делать ставки?» Недовольно прокричал какой-то толстый мужчина. «Все равно на парня никто не поставит, и после дуэли нам вернут наши же деньги, но только уже с вычетом брокерского процента. Это какой-то обман». Парень что-то пытался сказать, но ему не давали слова, и тут эту толпу, словно ледокол, начал разрезать аркус с нашими матросами. Он что-то сказал на ухо парню конферансье и похлопал его по плечу, а после взошел на трибуну. Несколько раз ударил в гонг, и прочистив горло, громко заговорил. «Я аркус из баронства Сидра. Мы приплыли в Вардхолл, чтобы купить корабли на всю казну нашего баронства. Но одна больная на голову магиня, из свиты моего господина, случайно убила какого-то подозрительного типа, который оттирался возле нашего корабля. И теперь мой господин, один из сильнейших магов нашего острова, вынужден вступиться за своего вассала, вардхельскую аристократку. И я, полностью уверенный в победе своего господина, поставил на него все наши деньги. Больше 2000 золотых. Да ну, махнул рукой толстяк. Откуда у этих островных дикарей такие деньги? Брешет зеленый. Тут рядом с аркусом встал какой-то худой и лохматый мужик, и картаво произнес. Это чистая обговда. На год Седыга поставлено 2200 золотых. На миг установилась тишина, а потом какой-то беззубый дедок спросил. А если я сейчас золотой на Кирима поставлю, сколько я тогда получу в случае его победы? Ненадолго задумался лохматый. Ну, если больше никто на него не поставит, то 2160 золотых с мелочью, прокричал он. Что тут началось? Народ загалдел, кто-то заорал. Все сначала бросились к лохматому, который, как оказалось, и был тем самым местным брокером-жлобом. А потом кто-то закричал, чтобы время магической дуэли перенесли на пару часов позже, потому что ему надо сбегать за своими сбережениями. А после эту просьбу начали повторять практически все зрители арены. «А что вы мне сразу не сказали, что у вас есть такие деньги? Возможно, мы бы как-нибудь договорились еще на пирсе, и мне не пришлось бы все это устраивать», — зло высказал мне Кирим. «Ну, сейчас-то уже поздно пить боржоми, уже ничего не исправить, дуэли быть», — развел я руками. Кирим еще несколько секунд побуравил меня злым взглядом, а потом отошел в сторону, и прислушавшись, я услышал, как он дает своему человеку указание, чтобы тот сбегал к его отцу, и попросил у него всю имеющуюся наличность рода. Вот же аркус. Ну и намутил он здесь воду, ошеломленно покачал я головой. Само собой, ведь в Вардхолле за 300 золотых можно купить неплохой корабль, а он поставил на меня, считай, 7 кораблей, а такой флот и каждое островное графство не имеет. И теперь местные сходят с ума от жадности. Дорс попросил нас подождать еще 2 часа, пока все сбегают за деньгами. И я со своими людьми решили перекусить, пока есть время, и послали матросов за едой. Глава 17. За 2 часа информация о том, что какой-то островной маг-подросток будет участвовать в магической дуэли против Кирима Анула, опытного бритера. И о том, что глупые, но отчего-то очень богатые островные дикари поставили на своего мелкого господина кучу золота, облетела весь огромный порт Вардхолла. И сейчас на трибунах арены было настолько тесно, что, как говорится, яблоку негде упасть. Все хотели по-быстрому срубить кучу денег, а у бедного жлоба, наверное, появились мозоли на пальцах от подсчета монет, такая к нему была очередь с мешочками различных размеров. Также, как я понял, прибыл сам отец Кирима, такой же длинноволосый, как и сынуля. Он о чем-то переговорил со своим сыном, Кирим указал в мою сторону, и довольный отец одобрительно похлопал его по плечу. Смотря на всю эту вакханалию, я шокированно произнес: «Аркус, а что мы будем делать, даже если я выиграю? Как мы будем отсюда выбираться с такой огромной кучей денег, сквозь эту враждебно настроенную толпу? Они же нас тупо шапками закидают. Ну, нас здесь больше 400 вооруженных разумных. Что-нибудь да придумаем», — пожал он плечами. «Ага, понятно. В общем, как обычно, рассчитываем на русское авось», — недовольно буркнул я. «Кажется, начинается, господин», — поднялся на ноги Аркус. «Ну что, потихоньку пойдем», — помолясь, сказал я, и направился к арене. Мы с Керимом вышли на арену и встали друг напротив друга, а парень в цветастых одеждах еще раз объявил, зачем мы здесь все сегодня собрались. После его слов толпа взревела, послышались выкрики: «Керим, не затягивай, сожги этого островного ублюдка». «Да», подумал я, «зрительские симпатии однозначно не на моей стороне». Несколько раз ударили в гонг, толпа стихла, а Керим взял слово. Он прокричал про то, какой он благородный и вообще во всех смыслах положительный тип, и поэтому он предоставляет мне право первому нанести магический удар, а он в это время просто постоит и посмотрит, на что еще остались способны островные маги. После его заявления мнение толпы разделилось. Одни громкими выкриками одобряли решение Керима, другие советовали ему разделаться со мной по-быстрому, без всяких прелюдий. Тут я заметил девушек-зебр, они стояли недалеко от арены, и несмотря на свои порезы, уже смазанные какой-то мазью, весело переговаривались друг с другом, насмешливо указывая в мою сторону пальцем. «Ну что, суки», — произнес я негромко, как говорится, «тхешов муст гоон». В гонку ударили два раза, толпа заткнулась, я приготовился, а после прогудел горн. Я тут же с серьезным лицом начал махать руками, как доктор Стрэндж в фильме, несколько раз показал всем фак, при этом я громко нараспев проговаривал: «Сунь хун в чай, высунь сухим». После, примерно прикинув расстояние до Керима, я набрал полную грудь воздуха и ушел под землю. Оказавшись где-то под ним, я начал с помощью грунта определять его точное месторасположение, для чего приподнял руку почти к самой поверхности и чуть не выпустил весь оставшийся воздух из легких, когда мою руку обожгла горячая земля. «Сука, сука, сука», — заметались панические мысли в голове. «И что мне теперь делать? Он, мало того, что сошел куда-то с этого места, так он еще и атаковал этот участок огнем. Воздух в легких кончался, надо было что-то делать, и я решил переместиться в сторону и выглянуть на поверхность, чтобы определить, где он есть. Уже несмотря на то, что после такого представления наши проблемы возрастут в разы, переместившись в бок на 5 метров, я уже приготовился высунуть голову на поверхность, как вдруг невдалеке я навыком эмпатия почувствовал чей-то азарт. Быстро метнувшись в ту сторону, я разрыхлил грунт под Керимом, а когда он в него немного провалился, я ухватил его навыком зыбь и утащил под землю на 2 метра. Выпрыгнул из-под земли я в позе, похожей на боевую стойку в карате, а после выпрямился и, вытерев со лба несуществующий пот, с тяжелым вздохом громко произнес: «Уф, какое же оно сложное, это заклинание». Еле-еле хватило на него сил, а несколько тысяч разумных, глядя на меня, в ответ лишь шокированно молчали, пока какой-то дедок не спросил: «А шо это было, куда подевался второй маг?» Я что-то этот момент пропустил. Тут над ареной раздался громкий выкрик Аркуса: «Да, да, господин, вы сделали это, мы победили, Сидеро, Сидеро». Вскоре клич Аркуса подхватили и остальные наши бойцы, и над ареной громко раздавалось многоголосое: «Сидеро, Сидеро, Сидеро». Тут и до других зрителей арены наконец-то дошло то, что они проиграли крупную сумму денег. Кто-то из них начал громко выкрикивать, обвиняя рот Мокла в мошенничестве, кто-то стал обвинять в обмане меня, а кто-то начал драку прямо на трибунах. Тысячи разумных спорили, орали, ругались, дрались. Некоторые попытались перелезть полутораметровую стену, чтобы добраться до меня, но воины Мокла их быстро успокаивали тяжелыми дубинками с металлическим навершием. В гонку ударили несколько раз, а после еще и еще, но безумная толпа не успокаивалась. И только спустя несколько минут и около сотни жертв все немного притихли. На высокую трибуну взошел сам Дорс и объявил: «В честной магической дуэли безоговорочно победил Леонид Сидра». Толпа снова загудела, кто-то зло выкрикнул: «Да что это за заклинание такое, мы о таком даже и не слышали никогда. Это все обман. Верните мои деньги. Верните, верните. Обман. Верните деньги. обман, начал раздаваться со всех сторон. В гонку ударили пару раз, и Дорс прокричал: «Я еще раз повторяю, в этой дуэли безоговорочно победил Леонид Сидра. Клан Мокла это подтверждает. Где мой сын, отвечай!» Взбешено прокричал отец Керима, глядя на меня: «Вон там, в земле», указал я взглядом себе под ноги. «Если нужен, откапывайте. Я этого так не оставлю. Ты ответишь мне за все», гневно крикнул он. «Повторяю», воскликнул Дорс, смотря в глаза отцу Керима. Кириманул при всех дал слово от всего клана Сагут, что никто из клана не будет нападать, вызывать на дуэль или еще каким-либо образом мстить Леониду Сидра. Отец Керима остался молча пылать гневом, смотря в мою сторону, а я поспешил на выход с арены. По пути, среди многоголосого гула, до меня донеслись слова богато одетого мужчины: «Ты записал это заклинание?» «Да, господин», слово в слово, ответили ему. «Поздравляю, господин, это было, я и не знал, что вы на такое способны», встретил меня радостный Зарик, от переизбытка чувств снова перейдя на «вы». «Да-да, я крут, как Шварценеггер в его лучшие годы», отмахнулся я от его похвалы, настороженно оглядываясь по сторонам. «Где Аркус? Он с матросами пошел за нашим выигрышем. Вон, они уже идут обратно», кивнул в сторону трибуны Зарик. «А во!» Удивился я количеству больших мешков. «А что так много-то? Коэффициент на вашу победу был 11:1, и мы практически удесятерили нашу ставку», радостно сообщил Зарик. «Писец, приплыли», произнес я непослушными губами. «С такими деньжищами нас точно хрен кто отпустит с Вартхала». Глава 18. Груженные мешками золота, под яростные выкрики толпы, наша команда покинула арену. По пути к пристани я шепнул Зарику, чтобы он осторожно разузнал, что проигравшиеся аристократы замышляют против нас. А вспомнив ехидные ухмылочки двух девушек, я попросил его по возможности выкупить двух зебр, но только при условии, что с этим не возникнет никаких проблем. На пристани нас уже с вежливой улыбкой встречал тот же чиновник. Он поздравил меня с победой и заверил нас в том, что арест с корабля уже снят, и что мы можем покинуть пристань Вартхала хоть сейчас. Поблагодарив чиновника аж целой золотой монетой, так, на всякий случай, мы поднялись на борт Таисы, а вскоре появился Зарик с двумя полосатыми девицами, которые, завидев меня, сделали очень уж печальные лица. Девушек взяла в оборот Латина, а я с Зариком и другими доверенными ближниками заперлись в каюте капитана. Пока я выкупал Садарок, мне удалось выяснить про три корабля. Один трехмачтовый и два двухмачтовых корабля клана Сагут сейчас грузится воинами и магами. Также до меня дошли слухи, что и несколько других кланов, а также множество кораблей-искателей готовятся поучаствовать в охоте. Они уверены, что как только мы погрузимся на корабль вместе с золотом, то сразу же отчалим, а в открытом море их уже никто не осудит за нападение на нас. Да и здесь местных аристократов, помимо расплывчатых законов Вартхала, сдерживают всего лишь какие-то правила приличия и какая-никакая оставшаяся аристократическая честь. Но, мне кажется, надолго их не хватит, высказал свое мнение Зарик. Да, печаль, куда ни кинь, всюду клин, задумчиво проговорил я. Град, а что, мы разве не сможем оторваться от погони? У нас же, вроде как, самый быстроходный корабль. Нет, господин, если еще по прямой, то шансы были бы, а так, корабль у нас большой, осадка не маленькая. Пока будем маневрировать между мелями и рифами, нас свяжет боем какое-нибудь небольшое быстроходное судно с боевым магом на борту. Им достаточно будет повредить наше парусное вооружение, и все. А дальше к ним подойдет помощь, и нас возьмут тепленькими, пояснил Град. Блин, что же нам тогда делать? Хлопнул я рукой по столу. Оставаться надолго у причала тоже нельзя. Сегодня-завтра по какой-нибудь надуманной причине меня вызовет на дуэль какой-нибудь серьезный вартхальский маг. И все, развел я руками, второй раз колдунство с Суньхунем не прокатит. Он просто назначит место проведения дуэли на какой-нибудь площадке, мощеной большими булыжниками. И писец котенку. «Я знаю, что нам нужно делать», — воскликнул Аркус. «Нам надо избавиться от золота. По крайней мере от основной его части. Мы его потратим прямо здесь, в Вартхале. Да так, чтобы это видели все. И тогда основная часть охотников за нашим богатством отвалится сама собой. Возможно, останется только Ротанул, если отец Керима все-таки решит мстить за своего сына». «Здравая мысль», немного подумав, кивнул я. «Но как мы это сделаем? Покинуть порт с мешками золота нам уже никто не даст». «Да что там порт, мне кажется, если я сойду на пирс, мне уже прямо там кто-нибудь белой перчаткой настучит по ебе, то есть по мордасам. Почему именно белой перчаткой, не понял Тим. А, да не бери в голову, я про такое где-то читал, уже не помню где, отмахнулся я от неудобного вопроса. Тогда нужно потратить золото, не сходя с корабля, восторженно заявил Зарик. Как откроем на Таисе свой парк развлечений, с блэкджеком и шлюхами? А смысл? Деньги все равно будут возвращаться к нам же, сказал я. Нет, мы будем приглашать на наш корабль заинтересованных лиц, то есть тех, кто очень хочет что-то продать, и для этого готов согласиться на наши условия. К примеру, нашего соседа по причалу. Он торговец, занимается тем, что скупает на островах разные дорогие продукты и специи, а после перепродает их в Вардхале. Последнее время дела у него идут не очень, и он уже как полгода продает свое предприятие, но хорошую цену ему никто не дает. Все ждут, когда цена упадет еще ниже. У него 4 одномачтовых судна и несколько складских помещений здесь, в Вардхале, и на островах, с радостной улыбкой пояснил Зарик. Откуда ты все это знаешь, у тебя что, мозг подключен к Wi-Fi, удивился я. Ля, ну ты же знаешь, кем я был, смущенно произнес Зарик. Я здесь прожил всю свою жизнь, и провернул немало дел, а информация была моим хлебом. Ну, хорошо, сказал я. Значит, план такой, мы по-тихому скупаем местный малый бизнес, при этом стараясь не насторожить наших охотничков, чтобы они нам в этом не помешали, а потом во всеуслышание объявляем о своих приобретениях, да еще и громко жалуемся, что, мол, на радостях мы все деньги просрали, и теперь даже не знаем, как нам возвращаться домой с голой жопой. Ну а все приобретения, само собой, оформляем на Ротсидера, и навряд ли после этого какой-нибудь вардхальский аристократ будет вызывать меня на дуэль ради старого корыта или обувной лавки.